Послание благодарности те, которые довой партии Кореи было передано частям Корейской народной армии, работникам кабинета министров, комитетов, министерств и центральных ведомств, работникам столичных органов власти, организаций трудящихся и вузов, работникам всех провинциальных народных комитетов, воинам, строителям и добровольцам, которые внесли вклад в строительство музея природы и реконструкцию центрального зоопарка. На данных единицах состоялись собрания передачи послания благодарности ТК Трудовой партии Кореи при участии ответственных работников партии и армии, работников данных подразделений, воинов-строителей, творческих и научных работников, инженерно-технических работников, трудовых коллективов и добровольцев. В послании благодарности ТК Трудовой партии Кореи отметили: «Безгранично преданные руководству партии воины и строители, мощью совместной операции на стройке музея природы и во время реконструкции центрального зоопарка сильно зажгли пламя борьбы за претворение в жизнь партийной идеологии и защиты партийной политики, проявили стойкий наступательный дух и тем самым совершили ошеломляющие всех людей мира подвиги. Твердо уверен, что все они и впредь внесут активную лепту в форсирование построения сильного социалистического государства путем активизации борьбы за создание темпов Малима», подчеркивается в послании благодарности ТК Трудовой партии Кореи. На собраниях были речи.